Эпилог. Заседание Большого Православного Совета закончилось, и я с облегчением отправился в Кремль, чтобы засесть за любимые государственные бумаги. Не нужен я на этом совете, но в связи с решением освобожденной Пентархии мне положено на них присутствовать. Глава Российской империи теперь имеет приставку к титулу «Хранитель и защитник православной веры». Благо живут иерархи в Русском Иерусалиме. В Москве собираются всего один раз в год. Совсем скоро эта почетная обязанность вместе с прорвой других, исторической, без дураков ответственностью перед всей планетой, перейдут к Оле, а я наконец-то смогу отдохнуть. Посмотрев в окошко машины, бренд Романов Вильгельм я из чистого принципа после войны возродил, на зло Вильгельму и на радость любителям продукции этого автоконцерна. На нарядных, сытых, правильно румяных, но неизменно чумазых, бегущих за моим кортежем детей. Я улыбнулся. Вот на такое смотреть мне никогда не надоест. В отличие от всего остального, я по-прежнему здоров. В актуальном 1935 году выгляжу и чувствую себя физически на все те же 20 лет. Но морально я устал до часовых сидений у камина с направленным на пламя пустым взглядом и пустоте в голове. Шутка ли, больше 40 лет на троне сижу, причем не абы как, а в процессе, нарастив свое государство, да де-факто всей планеты. Да, Японская империя занимает теперь еще и всю Южную Америку, формально независимо, но мы с нею и объединенным над государственной надстройкой Индокитаем работает, потому что иначе я приду и всех поубиваю. По итогу закончившейся в 1929 году Второй мировой подписали замечательные бумажки с реально вечным миром и не собираемся пытаться разжигать новой войны. Незачем. Всем трем доминионам хватает ресурсов и работы по поддержанию управляемости государством. Трудная эта задача. Человеческий материал беспрецедентно пестрый, и очень трудно заставить его, пусть не шагать в едином строю, но хотя бы не мешать жить самим себе. Во многом помогло то, что последние два года войны на неподконтрольных нам территориях шла вялотекущая гражданская война. А жители сытых западных стран вспомнили, что такое голод длиной во многие месяцы. В целом война обошлась человечеству 80 с хвостиком миллионов человек. В основном врагов, конечно, но японцы, например, тоже мерли пачками. Далее, когда на руинах почти уничтоженных в социально-экономическом и материальном плане государств нашлись хоть сколько-то легитимные и способные подписать капитуляцию люди, народ вздохнул с облегчением. Сразу за капитуляцией стремительно починились дороги и товарооборот. Задабривать и подкупать в этот раз, пусть де-факто и своих подданных, я никого не стал. Необходимый для жизни минимум и перспективы для детей – пожалуйста. Но дальше, друзья, давайте сами. И суды над приведшими народы к катастрофе элитами. Человечество навсегда должно запомнить этих коварных преступников. Будь гражданин завоеванной страны, хоть трижды турбопатриот, все равно пришедший из школы радостный ребенок с пятеркой по истории не может не точить превратившийся в нацистский камень сердца. Культ детства в свое время стал одним из эффективнейших инструментов большевиков, а теперь стал тем же самым у нас. Вторым мощным стимулом для новых подданных не косячить стала длинная и трудозатратная процедура получения подданства империи. Гражданство для новичков – это не навязанная оккупантами необходимость, а привилегия, которую нужно заслужить. Такой же подход применялся и в других сферах взаимодействия государства с гражданином. Империя покоренным народам ничего не должна, а вот им еще нужно доказать, что они такого хорошего государства достойны. Горшочек вари, плавильный котел империи, оставляя многочисленные зазоры для религиозной и национальной самоидентификации, начал работать и уже не остановится. Если только мои потомки не окажутся криворукими идиотами и не разрушат построенное мной. Коля в этом плане очень многообещающий молодой человек. Многие годы он активно крутится в государственном аппарате, часто составляет мне компанию в рабочих поездках и просто разборах текучки, а главное, задает много вопросов. Ныне Николай занимает должность генерал-губернатора Николаевской губернии. Набирается на богатой, переполненной деловой активностью и международными контактами земле реального управленческого опыта. Почти отбыл командировку уже, через годик вернется. На 40-й год ровно передача трона назначена, а к концу текущей пятилетки я уже почти целиком передам дела сыну. Дел к тому времени останется не так, чтобы очень много. Циклопическая государственная машина Накрывшая собой все континенты планеты, кроме Австралии до Южной Америки, настроена, обладает изрядным запасом прочности и уже не нуждается в ручном управлении. Ну и помирать я, в общем-то, не собираюсь. Некоторая аналогия прослеживается. Я когда-то прятался в тени могущественного отца. А теперь этим же инструментом будет пользоваться Николай. Здесь органично возникает кружок любителей рассказывать всем о том, что Коля, мол, правитель не настоящий, а номинальный. Рассказывать или намекать об этом кое-кто будет будущему императору прямо в лицо. Но нам-то что? Самооценка цесаревича крепка, и ему достаточно самому знать, что я действительно не полезу. Хватит, направился так, что на 3 перерождения вперед хватит. Быть императором на пенсии в моих мечтах архиприятно. Круг обязанностей я себе уже нарезал. Буду курировать вопросы, связанные с экологией и сохранением редких видов животных. Сочинять мемуары, тщательно откорректированные, да часто ездить в гости к выжившим коллегам по историческому процессу. Недавно вот к Вильгельму в Крым ездил. У него там дача. Нечего нам теперь делить. Поэтому чисто по-родственному проводим время со стареньким кайзером и Марго. Взрослые внуки и маленькие правнуки дедушку Вилли очень любят. А сам старикан, пусть и продолжает крепко на меня обижаться, но с годами стал человеком неожиданно мягким и сентиментальным. Если не считать вспышек гнева, конечно, но в семейном кругу кайзер себе такого не позволяет. Вздохнув, я достал из встроенного в сиденье водителя холодильника маленькую пачку сока и пробил фольгу трубочкой. Много лет я пытался строить образцовую семью. И в целом получилось, но парочка крупных провалов есть. Первый – мой личный, в виде внебрачного сына. Ныне работает адъютантом Коли. Второй – великая княжна и моя внучка Анна Николаевна, которая в 16 лет умудрилась сбежать из дома и страны. Агенты избы нашли ее быстро, в гостинице, в одном номере с португальским принцем второго эшелона. Позор ужаснейший, и нам пришлось сильно попотеть, чтобы выдавить эту историю из инфополя. Сделанного не воротишь. Пришлось благословить дурочку на брак с принцем и обоих селить подальше от посторонних глаз, в аргентинской провинции Японской империи. Дело было в войну, и я не знаю, чем руководствовался принц, когда сбежал в Америку и завербовался там во вражеские войска. Вражеские войска. Из фронта вернулся в сильно фрагментированном виде. Анна, к тому времени подарившая миру замечательную девочку, от горя помутилась рассудком и попыталась на арендованном самолете долететь до Антарктиды. Связь с ней пропала еще за добрые 2 сотни верст до континента. А поиски ни к чему не привели. Не бывает так, чтобы среди 3 десятков прямых потомков не нашлось ни одной, так сказать, эксцентричной личности. И как бы цинично это ни звучало, я не устаю благодарить Бога за то, как сложилась судьба всех остальных Романовых моего крыла родословной. Все выбрали браки со своими. Почти все покинули столицу, осев во всех краях расширенной империи. Там, на новых окраинах, сейчас интересно. Переосвоение территории и переброска государства для многих имеют романтический ореол чуть ли не времен фронтира. Собираемся мы как минимум раз в квартал. Это в полном составе. А так, дети, внуки, племянники с племянницами, заловки да деверья в разном составе приходят в гости регулярно. Мир в эти времена кажется по-настоящему маленьким. Ну и что эти 10-15 часов в комфорте первого класса самолета для тех, кто еще помнит, каким удовольствием оборачивалось путешествие по пожилым дорогам на каретах да по железной дороге с зубодробительной скоростью километров этак в 40 в час. «Добавь-ка, Никита!» Попросил я своего лысого, ушастого и круглолицего водителя с фамилией Хрущев. «Есть, Георгий Александрович!» Вдавил он педаль газа посильнее. «Что там по текучке?» Повернулся я к усатому кудрявому грузину, немного неуклюжая рука которого совсем не мешала ему работать моим секретарем и вторым человеком в Госсовете по совместительству. Иосиф Виссарионович открыл блокнот. Работы даже сейчас, перед сладко маячащей перед носом пенсией, очень много. Конец книги. Автор выражает огромную благодарность Снежане, чей вклад в главную роль поистине неоценим. Читал Андрей Фиников.